Глава пятая. Первый банкет. Для пиршества в янтарном зале установили великолепный стол из роскошного полированного дерева длиною 100 шагов. Он стонал под тяжестью блюд с яствами. Здесь были тысячи серебристых рыб, мириады всевозможных размеров и разновидностей, от мелочи длиной в палец до океанских левиафанов. Они были припущены, изжарены, сварены, запечены и оставлены сырыми. На филигранных подносах вздымались дрожащие груды икры, ракообразных, беспозвоночных и моллюсков, как в природной известковой броне, так и без нее. Ливрейные лакеи в одеяниях цвета охры и бронзы стояли вдоль стен, в то время как придворные и наложницы Вайла осторожно общались с воинами Кассаиса и бывшими управителями клана Ягара. Лорд Сорокопут сидел, откинувшись на троне во главе стола, по правую руку от него разместился Кассаис, а неподалеку топтался взволнованный Ольтанир Ягара. Вайл без интереса ковырял еду, поставленную перед ним, наблюдая за вычурно разодетой толпой. К его отвращению многие гости предпочли облачиться в оттенки, соответствующие монохромной теме зала. Среди них явно преобладали янтарные, красно-коричневые, умбровые и бежевые тона. А более дерзкие личности – отошли в сторону угольно-черного или золотого цветов. В результате зал выглядел полным размытых пастельных фантомов, колышущихся в неясном свете. Бросая вызов подобной манерности, Вайл предпочел облачиться в жесткий жилет кроваво-красного цвета поверх полночно-черного облегающего костюма. Снаружи, словно отражая его мрачное настроение, собирался шторм. И время от времени в высоких узких окнах мелькали копья белого света, превращая зал в резкую рельефную картину под аккомпанемент раскатов грома. Хотя Вайл ни за что бы в этом не признался, он чувствовал во рту пепельный привкус страха. Он многое поставил на кон, чтобы добиться милости верховного властелина и стать его синешалем в траурной марке. Лорд Сорокопут не уклонялся ни от каких деяний, какими бы гнусными они ни были, но, чтобы достигнуть своего нынешнего положения, ему пришлось пойти на меры, которые были экстраординарны даже по его меркам. Упрямство туземцев, алчные требования Аздрубаэля Векта, слабость Ягары – все как будто сговорилось, чтобы направить ситуацию по самому опасному пути развития. Кассаис внимательно наблюдал за Вайлом и время от времени ерзал от дискомфорта, вызванного неестественно быстрым заживлением ран, нанесенных ему Рездиксом. Кассаис тщательно старался сохранить на лице выражение удовольствия и надменности, но за этой маской скрывалась стремительная работа ума. При всей своей браваде лорд Сорокопут, судя по всему, по уши увяз в проблемах траурной марки. Кассаис подумал, что если бы ворота работали, он бы давно уже убрался отсюда. Как бы то ни было, сейчас архонт сидел и размышлял, как ему извлечь выгоду из этого положения. Ольтанир Ягара всецело сконцентрировался на том, чтобы сохранять спокойствие. Кристаллическая пластина, которую он нашел в черном флигеле у покоев Куизала, снова и снова возвращалась на передний план его раздумий. Часть его хотела рассказать лорду Сорокопуту о находке и покаяться, что он не сообщил раньше, пока Вайл сам это не выяснил. Другая часть предостерегала от подобной глупости. Лорд Сорокопут убьет его, если узнает об этом. Третий, коварный голос говорил, чтобы он ничего не делал и надеялся, что молния поразит его мучителя, не навредив ему самому. В конце концов, если Ольтанир призвал это проклятие, он сам наверняка должен быть защищен от него. Особенно яркая вспышка озарила зал. Через несколько секунд Невдалеке загрохотал гром. Ягара резко вдохнул и заморгал, прогоняя из глаз остаточные пятна. На один единственный миг этой вспышки комната разделилась на белый свет и четко очерченные тени, так что гости и мебель стали похожи на плоские фигуры, вырезанные из бумаги. В тот миг Альтанир увидел силуэт, которого здесь раньше не было. Нечто длинное и тонкое, неестественно скорчившееся подле трона Вайла. Он с трудом удержался, чтобы не вскрикнуть от ужаса. Но когда его зрение прояснилось, там уже ничего не было. Вайл сердито уставился на него в ответ. «На что ты пялишься, глупец?» – ощерился лорд Сорокопут. «Ты выглядишь так, будто увидел кого-нибудь из своих вялых инцестных родственников, восставшим из мертвых». «Ни на что! Простите меня, я...» «О, боги!» – вдруг вскрикнул Ягара. На последних словах он сорвался на истерический визг. Вайл и Касаис тут же вскочили с мест, готовые сражаться, хоть и не знали, откуда грозит опасность. Остальные гости погрузились в шокированное молчание и вытягивали шеи, пытаясь увидеть, что за приступ безумия охватил последнего Ягару. «И что?» – через секунду рассмеялся Касаис. «Я уж думал, та кошка явилась на второй раунд!» Ольтанир Ягара не сводил глаз с угла стола, где миг назад находилась рука Вайла. Там, невинно пристроившись на богатых извивах древесного узора, лежала кристаллическая пластина. То ли та, что он нашел рядом с покоями Куизала, то ли другая такая же. Лорд Сорокопут проследил за его взглядом и сразу наткнулся на маленький блестящий прямоугольник. Пробормотав ругательство, он наклонился и стал его рассматривать. Касаис тихо чертыхнулся. Еще одна кристаллическая пластинка мерцала на том месте, где он сидел. Не обращая внимания на любые потенциальные опасности, он поднял тонкий прямоугольник и оглядел его. Изображенные на поверхности двойные маски, плачущие и смеющиеся, загадочно взирали на него пустыми глазницами. «Кажется, Вайл, к тебе пожаловали незваные гости», — через миг произнес Касаис. «Если только это не какая-то подстроенная тобой забава, о которой ты, хитрое бестие, умолчал». «Что? Что это значит?» – проблеял Ягара. Зал был погружен в молчание. Все гости повернули свои жестокие и красивые лица к Вайлу, нетерпеливо ожидая, что он скажет об этих странных явлениях. Лорд Сорокопут уже поднял и изучил собственную пластинку. Он бросил ее обратно на стол и улыбнулся своей ледяной улыбкой, прежде чем ответить. «Это означает, что меня удостоили особой чести, коей я в щедрости своей поделюсь с вами, мои гости и придворные», — громко произнес Вайл. Сквозь его голос снова пробился гром, и он начал медленно идти вдоль стола, продолжая говорить. «Нас пригласили поучаствовать в маскараде, и мы увидим такие зрелища, что немногие и в самом Коморраге могут похвастаться тем, что наблюдали их». Лорд Сорокопут остановился, запрокинул голову и выкрикнул еще громче. «Я согласен! Слышите меня, орликины? Я знаю, что вы слушаете меня. Я принимаю предложение. Придите! Откройте себя моему залу!» Как только слова сорвались с его губ, рядом с ним что-то не сильно вспыхнуло, и в воздух театрально взмыло кольцо алого дыма. Дым рассеялся по сторонам, открыв долговязую фигуру в темной облегающей одежде, с лицом, скрытым за маской, с вихрящимся узором. Гибкое существо поклонилось в пояс, согнувшись почти пополам, и ловко шагнула в сторону. При этом, благодаря какому-то обману зрения, рядом с Вайлом вдруг оказалось уже две фигуры. На маске одной из них теперь появилась стилизованная ухмылка Цегораха, а по другой стекали слезы Иши. Оба фантома снова поклонились и встали в позу, выгнув одну руку над головой так, чтобы она соприкасалась кончиками пальцев с рукой партнера, а другую, держа поперек корпуса и касаясь друг друга ладонями. Две фигуры начали танцевать под неслышную музыку. Сначала в куртуазном па-де-де они пронеслись вокруг всего зала, одновременно торжественно и до смешного нелепо, а потом одна из них повела в танцы. Неверные шаги и фортели, улыбающиеся фигуры становились все более возмутительными. В то время как его плачущая партнерша в сложном танце пыталась удержать его на верном пути. Двое скакали и кувыркались друг над другом с ловкостью, которой поражались и восхищались их зрители. Их ладони и кончики пальцев ни разу не оторвались друг от друга, даже когда это казалось невозможным. Пляска стала более быстрой и исступленной. Теперь танцовщица в маске Иши пыталась оттолкнуть от себя того, что улыбался. Неважно, насколько сильно она его отбрасывала, в сторону или в воздух, плачущая танцовщица никак не могла избавиться от смеющегося партнера. Всякий раз ее нежеланный ухажер стремительно возвращался, будто притягиваемый магнитом, и их руки не разделялись. В конце концов она подбросила его и удержала на весу. Две фигуры превратились в отражения, сомкнувшиеся руками, одно вверху, одно внизу, и балансировали в шатком равновесии. В этой позе они остались на невозможно долгое мгновение, а затем нижняя фигура вдруг уронила своего партнера, вызвав испуганные ахи у зрителей. Падая, двое слились и превратились в единственного танцора в вихрящейся маске, который встал и еще раз поклонился Вайлу. Сразу после поклона со стороны дверей зала раздался громоподобный грохот. Долговязая фигура сгорбилась и приподняла маску водоворот, глядя на лорда Сорокопута, словно верная гончая. Вайл снисходительно взмахнул рукой. «Иди, впусти их», — сказал он. «Давайте посмотрим, какие еще важные особы пожаловали к нам этой ночью». Одинокий Арлекин вскочил и помчался к дверям. Касаясь, воспользовался передышкой, чтобы наклониться и прошептать в ухо Вайлу. «Ты действительно уверен, что это следует делать, дорогой кузен? Впустить в порт, так сказать, еще один корабль?» Выражение лица лорда Сорокопута ни на йоту не поменялось от этой демонстрации неповиновения. «Тебе бы стоило поучиться у Ягары. У вас обоих одна и та же странная склонность говорить, что мне делать в моих собственных владениях», – прорычал Вайл в ответ. «Ты что, хочешь, чтобы я закрыл свои двери перед трупой орликинов и претерпел последствия такого поступка? Я не такой уж глупец!» К этому времени орликин силой толкнул и распахнул створки. За ними предстала сцена, совершенно не похожая на угрюмый тесанный камень слияния. Теперь за дверями возникли зеленые лес и поляна, купающиеся в ярком солнечном свете. Две фигуры поднялись из ее центра. Одна была высокая, облаченная в роскошный алый наряд, увенчанный золотой маской. Другая, ниже ростом, куталась в мантию с капюшоном, которая казалась сотканной из теней. Когда она поднялась, стало видно, что на ней, лишенная каких-либо черт, овальная маска, блестящая, словно ртуть. «Приятно встретиться, друзья мои», — сказала красная фигура чудесным методичным голосом, который как будто проникал в каждый уголок зала. «Я Ашантурус, король древней и ныне утраченной страны. Это Цилия, моя муза и королева». Взяв Цилию за руку, Ашантурус вошел в двери, и толпа гостей Вайлы расступилась перед ним, как изморозь под лучами солнца. В зал вплыл аромат полевых цветов, а с ним послышалось пение птиц. Вдруг за королем появились другие фигуры и устремились в двери сплошным потоком, неся гирлянды, ленты и развивающиеся шелковые знамена. Миг за мигом оранжевый зал претерпевал метаморфозу, превращаясь из места полного коричневатых теней в яркий, красочный простор, воплощающий дикость и первобытность. «Благодарю вас за то, что вы приветствовали моего странствующего слугу Лотоса и приняли наш маскарад», — сказал Ашантуру Свайлу, а затем кивнул, обращаясь к кому-то позади Архонта. «Позвольте мне также приветствовать Хратхири Ра и Клетчатого». Лорд Сорокопут обернулся и увидел, что на его собственном троне теперь восседает невысокая фигура, облаченная в архаичный костюм, покрытый крошечными, перемежающимися ромбами черного и белого цветов. «Действительно клетчатый», — подумал Вайл. За троном стояла внушительная фигура в длинном плаще и черепаликом шлеме, видимо, шут смерти труппы. Вайл мрачно улыбнулся при виде этого зрелища. «Приветствую, смерть!» Хладнокровно обратился он к Хратхири Ра. «Я всегда думал, что ты стоишь за моим плечом, и теперь вижу, что это правда». «Смерть стоит за плечом любого смертного», проговорил шут смерти скрипучим голосом. «Они рождаются лишь для того, чтобы дождаться прикосновения ее костяных пальцев и покинуть этот мир. Сегодня ли, завтра, неважно, в конце концов, смерть приходит за каждым». Касайс громко рассмеялся. «Может быть, в мире грязи, где вы живете, это так и есть, но в вечном городе смерть не имеет власти», — сказал он. «О, я вынужден с этим поспорить», — вставил клетчатый со всезнающей ухмылкой. «Я бы сказал, что власть смерти в Коморраге сильнее, чем практически в любом ином месте во Вселенной. Ты имеешь в виду, что некоторые жители просто не чувствуют ее прикосновения так уж часто? Но и это неправда. Все, и я повторяю, все однажды умирает. Истинный вопрос состоит в том, можно ли после этого вернуться». «Хватит, шут!» — одернул его Ашантурус. «Это благородные господа собрались здесь не для того, чтобы слушать твой философский вздор. Удались до тех пор, пока тебя не призовут». Клетчатый поднялся с язвительной усмешкой и старательно поклонился всем присутствующим, не исключая и подносов с моллюсками, прежде чем вальяжно уйти, насвистывая на ходу. К этому времени вход в зал уже полностью исчез под драпировкой из прозрачной ткани и проволочными петлями, на которые была натянута металлическая сеть. Все это производило эффект сужающейся естественной пещеры в скале или изгибающейся воронки торнадо, видимого сверху. «Господа!» — более спокойным голосом произнес Ашантурус. Теперь он был тише, чем прежний царственный трубный глаз. «Я представил вам солистов нашего маскарада, но, как вы видите, многие другие также будут играть в нем роли. Танцоры, музыканты, хор и даже сама сцена. Члены нашей труппы удовлетворят все возможные надобности. Попрошу вас и ваших благородных гостей не взаимодействовать с актерами, пока те выполняют свою работу, если только вас не пригласят. Нарушение чревато опасностью. Кроме того, когда представление начнется, оно должно беспрерывно продолжаться до самого завершения. Можете ли вы, согласны ли вы на такие условия?» Глаза лорда Сорокопута проницательно сузились при этих словах мастера труппы. «Я могу согласиться с ними, но я не предоставлю вам полной гарантии, что никто вас не прервет и не будет докучать вам. Я могу отдать приказ и наказать любого из моих гостей или слуг, которые не подчинятся мне, но я не возьму на себя ответственность за вмешательство случая, судьбы или самих богов». Ашантурус наклонил ухмыляющуюся маску в знак почтения к Вайлу. «Мудрые слова, мой господин! Воистину, немногие на всем великом колесе бытия обладают столь прагматичным взглядом на реальность, как вы. И как же вы намереваетесь отплатить Вайлу за его милость?» — высокомерно потребовал ответа Касаис. «Как вы будете нас развлекать?» Что-то в этих орликинах беспокоило Архонта. Может, елейные заверения их притворного короля? Может быть то, что он то и дело замечал, как другие орликины искоса посматривают на них, будто на что-то особенно смешное? Как бы то ни было, Касаис чувствовал все больший дискомфорт, вызываемый неожиданно прибывшими актерами. Ашантурус ответил голосом, торопливым, от, казалось, едва сдерживаемого возбуждения. «Мы представим вам грехопадение в трактовке Урсиласа, цикл, который наиболее широко известен под названием «Полумрак». Вайл из-под тишка глянул на Касаиса, но не увидел на его лице никаких признаков узнавания имен, которые упомянул глава труппы. Он решил, что может без опаски продемонстрировать невежество, которое сойдет за смелость. Какому истинному архонту Коморага хватало времени или терпения изучить мириады пьес, комедий, трагедий и моралите, окружающих грехопадение эльдарской цивилизации? «Никогда о нем не слышал», – безразлично сказал лорд Сорокопут. «Вы же не собираетесь утомлять нас какой-то малоизвестной чепухой, до которой никому нет дела?» «Ни в коем случае!» — с чувством провозгласил Ашантурус. «Полумрак — это шедевр. Он необычен тем, что разделен на три акта, и это делает произведение весьма подходящим для длительного празднества, такого как это. Полное представление пытались провести менее чем сотню раз, но, к сожалению, я не уверен, что нам удастся достичь конца даже пред столь августейшими зрителями». Вайл обнаружил, что слова Орликина его задели. «Что? Почему нет? Я достоин лучшего из того, что вы можете предложить, и даже большего!» Ашантурус ответил с некоторой нерешительностью. «Полное представление полумрака требует, как бы поделикатнее выразиться, требует определенного участия со стороны зрителей, на которое большинство оказывается не согласно». «Действуй тонко», — мысленно прошептала Цилия в мозгу Ашантуруса. «Не преувеличивай сложность, иначе они могут осознать, что ими манипулируют». «Я знаю, что делаю», — коротко ответила Шантурус. «Сконцентрируйся на Касаисе. Из этих двоих у него более слабая воля. Если он решится, то решится и Вайл. Он ни при каких обстоятельствах не позволит, чтобы гость опередил его». Вайл и Касаис, понимающе ухмылялись друг другу. Оба знали, что любой из них готов пойти на что угодно, пока это не умаляло их личного могущества или престижа. Касаис уже собирался ответить, как его прервал клетчатый, который вывел вперед бледного и дрожащего Ольтанира Ягару. Подчеркнуто проигнорировав Касаиса и Вайла, Орликин с преувеличенной торжественностью представил Ягару Ашантурусу, кланяясь, как заведенный. «Что замыслил клетчатый?» – подумала Цилия. Ашантурус не ответил, но провидица теней почувствовала нарастающее напряжение в сознании высшего аватара. «Ваше Величество, этот достойный малый вызвался участвовать в первом акте нашего представления», – гордо пропел клетчатый. «Он заверил меня, что понимает все связанные с этим потенциальные риски. А Шантурус едва заметно кивнул, прежде чем повернуться обратно к Вайлу и Касаесу. «Кажется, благодаря стараниям Клетчатого у нас уже есть доброволец. Если позволите, господа, это значит, что я должен обратиться к труппе и внести определенные изменения в представление. Один момент, и мы будем готовы приступить к первому акту». «Рискованно», — заметила Цилия. «Клетчатый не оставил мне выбора», — мысленно вздохнула Шантурус. «Полагаю, они обязательно проглотят наживку, когда она заболтается прямо перед ними». «Ты никуда не пойдешь, пока не разъяснишь мне, что происходит», — отрезал Вайл. Он подхватил со стола кубок и сделал большой глоток, чтобы дать себе больше времени собраться с мыслями и вместе с тем заставить Ашантуруса ждать, пока он не закончит. У лорда Сорокопута появилось ощущение, что труппа орликинов пытается не допустить его до ценной добычи, думая, будто он ее недостоин. «Ну!» – гаркнул он, швыряя изящный волнистый сосуд обратно на стол. Торопливо подбежал раб, чтобы заново наполнить кубок. Ашантурус выглядел слегка огорченным, и его ухмыляющаяся маска уставилась вниз, когда он заговорил. «Для постановки шедевра Урсиласа необходимо, чтобы один или несколько членов аудитории вплели собственные рассказы в великое полотно изображаемых событий. Известно, что события грехопадения можно сделать более живыми и реалистичными для зрителей, если использовать их в качестве, так сказать, декораций для персональных историй». «Это я могу», — вдруг выпалил Касаис, и на его лице мелькнуло удивление от собственного порыва. «И ты еще говоришь, что я действую грубо?» — съязвила Шантурус. В ответ до него донесся только отзвук звенящего смеха Цилии. «Воистину», — одобрительно кивнул Вайл, — «Касаис может рассказать уйму такого, от чего у вас побелеют волосы, и часть этого может даже оказаться правдой. Все это, конечно же, лишь бледные тени по сравнению с глубиной и богатством моей собственной истории, и я чувствую себя уязвленным тем, что ты, мастер труппы, так стремишься отказать мне в участии». «Прошу, поверьте, я не хотел вас оскорбить», — отозвался Ашантурус, чей густой, медоточивый голос пронизало сожаление. «Как я уже упомянул, в этом есть определенный риск. В прошлом участники так сильно проникались представлением, что наносили себе вред, веря, что они действительно переживают события, описанные в их собственном рассказе или на более просторном холсте самого грехопадения. Некоторые даже поплатились жизнью. Я не желаю подвергать какой-либо опасности нашего почтенного хозяина и покровителя». «И снова не преувеличивай, мой король шутов», — прошептала Цилия в сознание Шантуруса. «Опасности — это пища и питье для нашего рода», — промурлыкал Касаис, частично вернув себе прежний апломб. «Я не слишком высокого мнения о шансах Ягары на выживание, но Вайл и я определенно слеплены из более прочного теста. Все истинные архонты Комморага тонко понимают, чем представление отличается от реальности. Такова игра, которой мы предаемся друг с другом каждый день». «И снова ты недооцениваешь показную храбрость коморитов», — с долей самодовольства ответила Шантурус в мыслях. «Это создания, скормленные в гнезде из острых лезвий, а не в тепличной среде искусственного мира». «Действительно», — сказал Вайл, искоса поглядывая на собрата Архонта с его довольно-таки неуклюжими речами. «Решено! Мы с Касайсом поучаствуем в пьесе. Ты сказал, что будет три акта. Пусть Ягара берет на себя первый, чтобы показать, как не следует это делать. Касайс возьмет второй, чтобы разогреть толпу своей вздорной похвальбой. А я третий, чтобы продемонстрировать, как правильно поведать историю, от которой у всех слушателей застынет кровь в жилах. Они принимают пьесу за возможность снова рассказать старые страшилки, прошептала Цилия. И это идеально подходит нашим целям, подумал в ответ Ашантурас. Все будет так, как вы прикажете, с поклоном сказал он. Вы можете отказаться в любой момент, если, посмотрев, например, в лице Ягары, вдруг не захотите продолжать. «Мне начинают приедаться твои сомнения, мастер труппы», — холодно ответил Вайл. «Не тяните время, готовьте свое представление». Ашантурус снова поклонился, отошел назад, а потом быстро шагнул в сторону, где теперь стояли Ягара, Цилия и облаченный в серое солитер. Под маской домино клетчатого сияла широкая ухмылка.